Боевой молот разнес перстень вдребезги. От него не осталось даже крошева, а во все стороны ударила густая волна зеленого света. Двойник кольца у меня на руке резко нагрелся, принимая в себя всю рассеянную энергию. Я сжал зубы, чтобы сдержать болезненный стон. Крохотный ожог на пальце особого внимания не стоил, а вот здоровенная печать, расползающаяся по энергоканалам моей правой руки, буквально сводила с ума. Поток посторонней силы резко увеличился. Перстень на моей руке дрогнул и начал меняться. Незначительно, но я ждал именно этого изменения. Теперь у меня был действительно последний родовой артефакт Разумовских. Основа, хранившаяся в сокровищнице императора, превратилась в пустую безделушку. Я с облегчением выдохнул. До последнего сомневался, что из этой затеи что-то получится. После перезаключения контракта в Свитязями, они официально вошли в мою дружину, и у меня появилось право задействовать все возможные ресурсы для спасения этих людей. Вот только веса для этого у меня было недостаточно. Одного титула не хватало, чтобы наверняка победить бюрократическую машину огромной страны. Но, к счастью, второй шаг тоже прошел успешно, и теперь я обладал статусом вымирающего вида. Не лучший вариант, но, к слову, тех, кто дал добровольную клятву, обязаны прислушиваться даже высшие чины имперских властей. Теперь дело осталось за малым. Найти какого-то полуночного обитателя столичной канцелярии его императорского величества, чтобы завершить начатое. Номер горячей линии, которая была доступна круглосуточно, найти оказалось проще простого. Спустя пару минут я уже сидел за рабочим столом и, по подсказкам автомата, в правильном порядке нажимал цифры, чтобы добраться до нужного мне человека. На четвертом или пятом сообщении в трубке наконец появился живой человеческий голос. «Оператор Екатерина, какой у вас вопрос, и как я могу к вам обращаться?» «Здравствуйте, Екатерина. Меня зовут Ярослав Константинович Разумовский, князь Разумовский», — произнес я. «Мне нужно связаться с кем-то из старших офицеров императорской гвардии. Какое именно подразделение гвардии вас интересует, Ярослав Константинович?» — уточнила девушка. «Сейчас ночью далеко не все сотрудники находятся на своих рабочих местах, но я могу соединить вас с дежурным офицером». «Соединяйте тогда», — сразу согласился я. «Сколько мне придется объяснять оператору всю сложность ситуации, я примерно представлял и решил максимально сократить количество повторений одной и той же информации». «Капитан Болотов Андрей Витальевич», — спустя некоторое время хмуро представился дежурный офицер. «Чем могу помочь, Ярослав Константинович?» «Меня интересует эвакуация части моей родовой дружины», — ответил я. «Размеры подразделения и причины эвакуации», — чуть более живым голосом уточнил офицер. «Сразу должен вас предупредить, что подобное обращение может сильно сказаться на дальнейшем доверии имперских служб к вашему роду, Ярослав Константинович». 500 человек, не обратив внимания на предупреждение капитана, ответил я. «Впереди забрезжила возможность спасти людей, и я готов был на многое, чтобы решить этот вопрос здесь и сейчас. Массовая атака аномальных чудовищ. Координаты и текущее расположение отряда?» — задал следующий вопрос Болотов. «Африканский континент, юг», — ответил я. «Тогда ничем не помогу, Ярослав Константинович», — с каким-то подозрительным облегчением ответил Болотов. «Мы работаем только в Российской империи. Для решения вопросов за пределами страны вам нужно особое подразделение гвардии. Переключите меня», — уже морально подготовившись к мучительной ночи постоянных переговоров, поинтересовался я. «К сожалению, это вне моих полномочий, Ярослав Константинович», — ответил капитан. «Но я могу переключить вас на оператора». Борьба с ночными обитателями канцелярии императора заняла около часа. В какой-то момент у меня сложилось впечатление, что моим собеседникам невыносимо скучно, и именно поэтому они отправляют меня друг к другу. Причем часто с такими формулировками, о которых адресат вообще не подозревает. Но я был настроен крайне решительно. Настолько, что добрался до заместителя командира того самого подразделения гвардии, которое отвечало за работу выделенных бригад на Диком континенте. «Майор Гроздев», — немного сонно и очень раздраженно произнес человек на другой стороне. «Насколько я понимаю, вы хотите что-то сделать со своим подразделением в Африке, Ярослав Константинович?» «Все верно, майор», — подтвердил я. «В таком случае, я вас огорчу», — явно испытывая чересчур много приятных эмоций от своего ответа, — произнес гвардеец. «В данный момент большая часть боевых операций приостановлена, и нужны очень веские основания, чтобы я хотя бы начал искать варианты для спасения выделенной бригады. «Это не выделенная бригада, майор», — возразил я, — «это часть моей дружины. Контракты подписаны, и вы можете это проверить лично. В моем случае часть родовых сил оказалась за пределами моей зоны влияния, и я запрашиваю помощь у гвардии императора. Эти люди оказались там по своей воле», — достаточно резко ответил военный. «Они подписали все бумаги и отказались от претензий к властям нашего государства. Это было сделано специально для таких случаев, потому что мы не можем бросать все силы на спасение дружинников каждого аристократа, когда ему вздумается об этом попросить. Вы просто не представляете себе, что там происходит, Ярослав Константинович». «Представляю», — невозмутимо ответил я. «Именно поэтому и хочу вернуть своих людей домой. Если для этого недостаточно слова аристократа, то я воспользуюсь правом последнего в роду. Да поймите вы, у меня просто нет людей, которые могут заняться этим вопросом». Выходя за рамки приличного общения, рыкнул в ответ мой собеседник. «Я найду тех, кто может заняться этим вопросом сам, если слуги императора не могут с этим помочь», — холодно и максимально спокойно произнес я. «Мне нужно разрешение старшего офицера на проведение спасательной операции. Это вы можете сделать. Название бригады и точные координаты?» — вместо ответа спросил Гроздев. «Витязи», — произнес я и назвал долготу и широту, которые прислал мне вепрь. «Что ж, ваша светлость», — после долгого молчания, — произнес майор. «С этого надо было начинать. Отдельная бригада «Витязи» находится в черном списке зарубежного гвардейского корпуса Российской империи. Их переход в разряд обычных дружинников ничего не меняет. Даже если у вас получится выбить из кого-то разрешение на эвакуацию, во что я не верю, то спасать этих отморозков никто не пойдет. Из-за этой бригады погибло больше десятка координаторов от гвардии и множество толковых бойцов из других бригад. Если бы не особый статус командира этого подразделения, то их бы ликвидировали еще года назад. Можете попробовать где-то еще, Ярослав Константинович. Я вам разрешение от своего имени не дам, и никто из моих сослуживцев не даст. Многие еще и свечки за упокой поставят, когда остатки «Витязей» наконец сожрут чудовища. Я могу вам еще чем-то помочь, ваша светлость? Нет, коротко ответил я. Спокойной ночи, майор. Собеседник повесил трубку, а я осторожно и очень бережно положил телефон на стол, закрыл глаза и нырнул в медитацию. Вдох, выдох. 5 минут, и вся разрушительная энергия была направлена на поиски способа решить возникшую проблему. Гвардия отказалась. Далеко не факт, что весь контингент в Африке так уж люто ненавидел «Витязи». Скорее, оставшиеся в империи командиры просто дули на воду и не хотели брать на себя лишнюю ответственность. Нервировать людей в такой обстановке было опасно, а обязательств передо мной у майора никаких не было. Он ничего не терял и отказался без особых проблем. Главное, что заставить его выдать нужное мне разрешение я просто не мог. Значит, на представителей империи рассчитывать не стоит. Костров тоже мимо, потому что старый вояка не станет действовать в обход правил и законов. Не тот человек. Что остается? Я открыл глаза и потянулся к клавиатуре. В открытом доступе не было практически никакой информации о том, что происходит в Африке. Тратить время на бесполезный серфинг по сайтам в поисках крошек информации не было смысла. Однако, я был уверен в 3 вещах. Первое. Дикий континент был настолько большой и богатый, что его просто не могли охватить официальные выделенные бригады аристократов даже десятка стран. Второе. Там, где есть возможность добраться до уникальных ресурсов в обход официальных властей, всегда появятся желающие это сделать, несмотря ни на какой риск и вопреки любым предупреждениям. Так было и будет всегда. Третье. Эти люди должны кому-то продавать свою добычу или как-то находить клиентов. В условиях африканского континента слабаки работать не смогут, а значит, искать нужно серьезные отряды, способные пережить хотя бы один гон. В Российской империи была всего одна организация, которая предоставляла услуги подобного рода, не особенно хорошо структурированная и занимающаяся посредническими услугами. А уж какую работу выполняют члены объединения вольных, руководству было глубоко плевать. Главное, чтобы вовремя платили заявленный процент с контрактов. Но даже в этом гадюшнике были свои герои. Вернее, серые рыцари, обладающие хоть каким-то понятием морали. Элита и самые востребованные бойцы, на которых можно было положиться, если их не перекупил кто-то еще. На сайте объединения имелся свой рейтинг. Частные наемники, небольшие и большие группы, полноценные отряды и даже подразделения. Последние были самыми большими единицами организации, и среди них было больше всего элиты, потому что репутация многое значила при тех ценах, которые эти ребята ставили на свои услуги. Всего под мои критерии подходило полтора десятка отрядов. Неплохой выбор, но, после установки нескольких фильтров, осталось всего 5. Из них только 3 были свободны в данный момент, и всего 2 находились хотя бы приблизительно в той части земного шара, где нужно. Долго выбирать не пришлось. Буквально на моих глазах, подразделение святых бродяг, находившееся всего в 500 километрах от Витязей, кто-то нанял. Отряд исчез из списка доступных. Я посмотрел на последний доступный вариант. Грифы. Численность 200 человек. Из них половина маги, что само по себе необычно. Еще 1/4 воителей низких рангов, а остальные обычные люди. По сути, защитники и сопровождение одаренных. В целом, сочетание достаточно эффективное. Если бы не послужной список отряда, то я бы нанял их не задумываясь. Ребята участвовали в массе мутных историй по всему миру. При этом в плане выполнения условий контрактов репутация у них была на высочайшем уровне. Серая мораль в чистом виде. Перед тем, как звонить представителю объединения вольных, проверил счет разумовских в имперском банке. На данный момент я располагал суммой чуть меньше 1 000 000 рублей. За эти деньги командир грифов вряд ли даже в патруль вокруг своего дома выйдет. Но мне нужно было понимать масштаб будущих трат. Разговор с представителем вольных занял около 10 минут. Мне пояснили условия найма и обязательства по соблюдению всех пунктов контракта. Потом дали номер и личные данные командира нужного мне подразделения. Если у вас серьезные намерения, то я советую вам поторопиться, господин Разумовский, на прощание произнес агент объединения. Сейчас идет очень активный набор людей, и в течение следующей недели никого нанять у вас не получится в указанном регионе. Если быть точным, то все наши представители сами будут искать возможность заключить контракт на этот период и в любом случае будут заняты. Спасибо, поблагодарил я. Учту это. Связь прервалась, и я откинулся в кресле, устало прикрыв глаза. В 4:00 ночи уже достаточно тяжело было сосредоточиться на конкретной задаче, но особого выбора у меня не было. Еще 30 минут и сделать я уже точно ничего не смогу. Поэтому о деньгах беспокоиться точно не стоило. Я набрал номер командира отряда вольных и одновременно открыл на экране компьютера сайт Единого Имперского банка. «Доброй ночи, Роман Сергеевич», когда в трубке кто-то кашлянул, произнес я. «Меня интересует краткосрочный найм вашего отряда. Примерно на 2 суток. Закончить все нужно будет до начала волны. Предмет задания», уточнил командир грифов. «Сразу скажу, что в эти дни подрывать укрытия мы не будем. Это вообще не наш профиль. Да и слишком мощная волна идет, чтобы так рисковать. Подрывать ничего не придется», сделав в памяти отметку, что есть заинтересованные в таких делах лица, ответил я. «Речь идет о спасательной операции. Нужно вытащить остатки бригады. Численность около 500 человек. Ближайшие укрытия в 30 километрах от точки расположения отряда. Координаты», деловито уточнил мой собеседник, и я выдал нужные данные. «Там сейчас только витязи отмечены», как-то странно произнес наемник. «Да, верно. Именно их и нужно вытащить», подтвердил я, мгновенно напрягшись. Наемник пару минут молчал, а потом задумчиво произнес. «Витязи, значит, ладно». И тут же снова перешел на деловой лад. 500 человек, они в каньоне Ниху. Раз не пошли сами, то много раненых, которые привлекут твари со всей округи. Нам до них 500 километров пилить. Переброску организую сам, но решать вам придется быстро. Цена вопроса 10 000 000 рублей. Глава 17. Мне нужна пара часов, чтобы обдумать ваше предложение, ответил я. Сумма не маленькая, была бы вдвое меньше, если вытащить нужно было кого-то другого, невозмутимо ответил Роман Сергеевич. Собеседник говорил совершенно спокойно, без попытки как-то набить себе цену или выжать из меня гонорар побольше. Я бы сказал, что он просто пытался нормально объяснить мне сложившуюся ситуацию и показать, из чего формируется цена на услуги его отряда. Витязи уже достаточно давно находится на особом счету у всех смотрителей за нашим зоопарком. Во-первых, нам придется экстренно искать достаточное количество техники, чтобы вытащить ваших людей. За 2 дня до волны на такой риск пойдут далеко не все, даже из местных безумцев. Во-вторых, мне придется пожертвовать контрактом этой волны, чтобы успеть спасти ваших людей, которые находятся достаточно далеко от постоянной базы грифов. В новом укрытии мы будем на положении не очень желанных гостей и, скорее всего, нас поставят на самое гиблое направление. Ну и в-третьих, слишком велика вероятность, что хозяин укрытия, под давлением кого-то из имперских наблюдателей, просто не станет открывать нам ворота из-за присутствия в отряде ваших людей, Ярослав Константинович. Последний момент имеет особое значение, потому что до другой безопасной зоны нам придется добираться больше 70 километров. И это такая клоака, где я ни за что не хотел бы оказаться в время гона. Я вас понял, Роман Сергеевич, невозмутимо произнес я. Свяжусь с вами в районе 9 утра. Думаю, к этому времени у меня уже будет вся нужная для принятия решения информация. Даже если ответ будет отрицательным, я вам в любом случае сообщу. Конечно, Ярослав Константинович, ответил командир подразделения вольных. Буду ждать. Я положил мобильник на стол и хмуро посмотрел на экран компьютера. На данный момент я уже был должен артефактному дому Воронцовых чуть больше 2 миллионов рублей. Все деньги на счету рода тратить было глупо, любая случайность, которых будет огромное множество в ближайшее время, могла выбить меня из колеи. Значит, исходим из половины доходов. Кредитные линии, доступные для аристократических родов, были крайне разнообразными, вплоть до того, что имелся отдельный продукт для азартных наследников. Самый быстрый кредит с самыми грабительскими условиями, зато с передачей средств всего за час. Мне бы такой подошел, но даже имперский банк не переходил определенные границы и максимальные размеры суда не превышали 2 миллиона рублей, а мне нужно было в несколько раз больше. Итогом достаточно долгих поисков стала страница с договором, где были отмечены все нюансы выбранного продукта. Одним из глобальных преимуществ всех аристократов Российской империи перед обычными гражданами было стопроцентное подтверждение всех имеющихся у человека ресурсов. Мне не нужно было вводить десятки документов по разным объектам и счетам, чтобы показать банку свою состоятельность. Другое дело, что финансовая организация прекрасно видела состояние дел моего рода. Поэтому обычных гарантий оказалось недостаточно. Я выполнил все необходимые действия и подтвердил свое решение взять кредит на 9,5 миллионов рублей. Залогом становилось имение и все производственные мощности Сибыкина. Единственным плюсом в ситуации были сроки займа. Вернуть его мне нужно было в течение 3 лет. Правда, сумма в этом случае тоже вырастала почти вдвое. По итогу, утром мне нужно было ехать в главный офис имперского банка, чтобы подтвердить заявку и получить деньги. У этой организации вообще не было выходных и можно было решить все дела еще до того, как представители артефактного дома привезут все мои покупки. Я откинулся в кресле и с силой потер глаза. До начала волны оставалось около 40 часов. Через несколько часов долг рода увеличится до 11 миллионов. Шанс спасти Витязей тоже серьезно увеличится, но далеко не до 100%. А деньги возвращать придется в любом случае. Грифы, при всех их плюсах, оставались всего лишь крупным отрядом объединения вольных, и они вполне могли погибнуть в процессе выполнения миссии. Но это был тот риск, на который приходилось идти, и у меня осталась еще куча времени, чтобы отдохнуть и прийти в себя, глядя на часы, которые показывали 5:30, вздохнул я, медленно проговаривая слова вслух, как будто уговаривая себя. В такой ситуации спать идти не было никакого смысла. Я вернулся к себе в комнату и потратил 1,5 часа на глубокую медитацию. Просто вырвал свое сознание из водоворота дел и забот, оставив его висеть в пустоте и темноте. Там не было привычных ориентиров и точек опоры, только связь с источником и зыбкое ощущение собственного тела. Его было достаточно только для того, чтобы контролировать процессы восстановления и обновления в усталых мышцах. В 7 утра я уже был на тренировочной площадке. Телу требовалась серьезная разминка, а мне разрядка. Медитация сняла напряжение разума, а качественная тренировка помогла привести в порядок уставшие мышцы. Когда закончил, обнаружил неподалеку 3 дружинников из моей личной охраны. Парни с интересом следили за мелькающими в воздухе огоньками 2 аспектов и тихо обсуждали мою тренировку. «Выгоняйте вездеход», — приказал я. «Выезжаем через 15 минут». В воскресенье рано утром трасса была пустой. До самой Твери мы встретили всего 2 машины. В 8:20 я уже поднимался по ступенькам ко входу в главное региональное отделение имперского банка. Однако, дойти до отдела кредитования дворян не успел. В холле, рядом с дежурной девушкой-консультантом, стоял крупный мужчина с короткой армейской стрижкой, и оба встречающих меня знали в лицо. Девушка приветливо улыбнулась и тут же сосредоточила взгляд на входных дверях, будто я перестал для нее существовать. Особенно странно это смотрелось на фоне того, что я был практически единственным посетителем в банке в столь ранний час. «Доброе утро, Ярослав Константинович», – кивнул мне мужчина. «Следуйте за мной, мне нужно в отдел кредитования», прекрасно понимая, куда именно хочет отвезти меня этот человек, ответил я. «У меня назначена встреча на 8:30. Документы уже подготовлены, ваша светлость», по-прежнему приглашающе указывая в нужном направлении, ответил охранник. «Николай Иванович передал ваш запрос другому специалисту для более детального рассмотрения. По времени получится то же самое». Я внимательно посмотрел на мужчину и задумался. Охранник не мог меня заставить идти за ним. По сути, я мог запросто отказаться от его предложения. Мне могли отказать в обслуживании, но для этого нужны были какие-то причины. И мой провожатый явно не хотел, чтобы наш разговор перешел черту вежливого и приятного общения. «Это официальная позиция Имперского банка?» – прямо спросил я. «Скорее это индивидуальное предложение по улучшению кредитных условий, Ярослав Константинович», – ответил за своего подчиненного Геннадий Алексеевич, который подошел к нам пару мгновений назад. Седок очень четко уловил мое настроение и решил не доверять исход дела растерявшемуся охраннику. «Но вы, разумеется, вправе отказаться. Однако, в таком случае упустите очень выгодное для себя предложение. Доброе утро, Геннадий Алексеевич», – чуть улыбнулся я. «Пока что все это выглядит, как слоган из рекламы необычных товаров в сети. Когда речь идет о таких суммах, как в вашем кредитном договоре, любые средства хороши», – вернул мне улыбку банкир. «На третьем этаже нашего офиса есть уютное кафе для персонала. Надеюсь, кофе там хороший», – хмыкнул я. Представителю банка очень нужно было со мной пообщаться. Настолько, что он готов был выбраться из своей безопасной берлоги в подвалах регионального офиса, чтобы не заставлять меня ощущать неудобства по этому поводу. «Один из лучших в Твери», – уверенно ответил Геннадий Алексеевич и указал на широкую лестницу в дальней части зала. «Дима, сообщи кредитным, что я забираю дело князя Разумовского. Пусть документы принесут в кабинет кафе». Я на эту фразу никак не отреагировал, но для себя выводы сделал. Седок действовал крайне осторожно и был полностью готов к моему отказу. Даже документы заранее не стал забирать, хотя его охранник дал мне другую информацию. Наверх поднимались в тишине. Мы достаточно давно не виделись и теперь будто заново присматривались друг к другу. Теперь оба находились в других ролях, и я не планировал снова возвращаться к прежним условиям сотрудничества, хотя Седок уже сделал пару шагов в этом направлении. Персонал кафе хорошо знал вкусы Геннадия Алексеевича и у него даже спрашивать ничего не стали. Я же заказал себе большой капучино. Есть хотелось, но я рассчитывал позавтракать дома. Я хотел бы принести вам свои извинения за те неудобства, которые вашему роду принесло подписание договора патронажа. Ваша светлость, когда нам принесли напитки, сосредоточенно произнес Седок. Понимаю, что мои слова мало что изменит, но обстоятельства сложились таким образом, что мне необходимо было сделать выбор. Я не сомневался, что вы справитесь с возросшей нагрузкой. Однако, на тот момент я ничего не знал о смене власти в Твери. Это имеет отношение к вопросу, ради которого вы меня сюда пригласили, Геннадий Алексеевич. Прямо спросил я, и собеседник недовольно поджал губы. Мы оба понимали, что извинения и даже подачка в виде выгодных контрактов на охрану важных объектов ничего не изменит. К чести сотрудника банка нужно сказать, что о последних он упоминать вообще не стал. Это могло стать прямым оскорблением, а ситуация была не такой, где я мог промолчать. «Нет, Ярослав Константинович», – покачал головой Седок, – «слова остаются словами. Я пригласил вас, чтобы уточнить информацию по вашему запросу, оставленному вчера на сайте банка. Представителей банка интересуют цели, на которые будут направлены кредитные средства. Согласно пункту 8.2, при предоставлении в залог имущества сопоставимой стоимости, цели кредитования остаются на усмотрение заемщика», – спокойно ответил я. «Залог банком подтвержден еще ночью. Что-то изменилось. Я могу изменить условия договора, ваша светлость», – глядя мне в глаза, – произнес банкир. «Если ваши мощности по переработке аномальных зверей в Себыкино не станут критическим ударом для рода при их потере, то родовое имение совсем другая история. Я уверен, что масса людей захочет выкупить особняк Разумовских на торгах, чтобы завладеть частью ваших территорий. Стоит ли займ в банке такого риска? Я знаю, что вы человек слова и всегда добиваетесь поставленных целей, Ярослав Константинович. Этого уже достаточно, чтобы рассмотреть более лояльные условия кредитования, но я не всесилен. Переход на другую линейку продуктов банка сопровождается другим договором. Для вас исчезает необходимость закладывать семейное имущество, снижается годовой процент и увеличивается срок кредитования. Взамен вы озвучиваете цели кредитования и гарантируете возврат средств словом дворянина. Как вы правильно сказали, Геннадий Алексеевич, я стараюсь всегда добиваться своих целей, спокойно улыбнулся я, и в текущих условиях не вижу смысла менять выбранный продукт на ваше предложение. Если мы закончили, то предлагаю перейти к подписанию документов и переводу средств. У меня сегодня очень плотный график, Геннадий Алексеевич. Седок молчал. Очень долго и неприятно. Часы показывали уже без четверти 9. Через 15 минут мне нужно было набрать командира Грифов и подтвердить найм отряда. Если банкир попытается продолжить на меня давить, то ситуация выйдет крайне неприятная. Будет конфликт. Я останусь без денег, а Геннадий Алексеевич навсегда будет записан в противники моего рода. Сейчас для могущественного представителя банка это не имело особого значения, но он отлично видел, как я могу идти к цели и решать проблемы. Становиться моим врагом сотрудник имперского банка не хотел, вернее, не видел в этом такой уж серьезной выгоды. Наше молчаливое противостояние было нарушено внезапно открывшейся дверью. В помещение вошла девушка в форме имперского банка со стопкой бумаг в руках. Она положила их на стол рядом с моим собеседником, а потом достала один лист из толстой папки и передала его лично в руки Геннадию Алексеевичу. «Вот как?» – удивленно поднял брови банкир. «С этого стоило начинать проверку, Алена, а не приносить такие важные документы уже в момент подписания контракта». «Простите, Геннадий Алексеевич», – опустила глаза девушка. «Ответ только сейчас пришел. Они еще сами не до конца разобрались. Говорят, что только ночью инцидент произошел, за пару часов до обращения в нашу организацию». В этот момент Алена стрельнула глазами в мою сторону. Я пару мгновений думал, а потом понял, что именно за документ принесли Седоку. «Вижу, вы предпринимаете очень серьезные меры, чтобы выполнить приказ светлейшего князя Пожарского, Ярослав Константинович», раскладывая на столе документы, произнес банкир. Алена быстро вышла и плотно прикрыла за собой дверь. «Подобное стремление заслуживает огромного уважения, но я обязан вас предупредить, что статус последнего имеет массу ограничений, о которых не принято говорить. Например, с интересом спросил я, например, вам необходимо будет вернуть родовой перстень в сокровищницу правящей династии и принести новую клятву императору, чтобы получить возможность официально продолжить род», неспешно ответил Геннадий Алексеевич. «Я в курсе этого правила», кивнул я. «Значит, знаете, что сделать это нужно в течение 2 месяцев с момента официального принятия статуса», усмехнулся Седок. «Обычно на такие меры идут только перед лицом жутких событий, которые никогда не длятся очень долго. Если же вы не выполните это условие, то род Разумовских станет чужим на территории Российской империи. Вернее, он станет врагом действующей власти. Я учту этот момент», кивнул я. 2 месяца – очень большой срок. Думаю, все разрешится значительно раньше. Но за информацию спасибо, Геннадий Алексеевич. Теперь перейдем к нашим делам», разворачивая ко мне одну из 2 стопок бумаг, произнес Седок. «Ваш текущий статус хоть и очень опасен для будущего рода, но в моменте дает очень весомые преимущества. Все верные слуги императора обязаны оказывать содействие и всячески помогать принявшим клятву. Банк меняет условия вашего кредитования на все время действия статуса последнего. Залог в виде родового особняка отменяется. Возврат кредитных средств начинается с момента определения дальнейшего статуса рода. Остальные условия договора остаются без изменений». «Подходит», внимательно изучив все документы, произнес я. «Мой вам совет, ваша светлость, когда с подписанием договоров было покончено», произнес банкир. 10 миллионов достаточно большая сумма, чтобы закрыть обязательства вашего рода по защите родового имения. Но я бы не стал использовать для этого отряды вольных. На данный момент все приличные подразделения уже наняты, а те, что остались, могут подвести в самый неподходящий момент. И снова спасибо за вашу заботу обо мне и моем роде, Геннадий Алексеевич», поднимаясь из-за стола и забирая с собой бумаги, произнес я. Я постараюсь правильно распределить полученные средства. Хорошего дня. До свидания, ваша светлость», – кивнул мне Седок. «Поздравляю с первым кругом. Вы удивительно быстро развиваетесь. Обстоятельства обязывают», – пожал плечами я. На выходе из банка звякнул сообщением телефон. На экране отобразилось пополнение родового счета на 9,5 миллионов рублей, и я тут же набрал номер командира Грифов. «Доброе утро, Роман Сергеевич», – после короткого приветствия со стороны наемника, – произнес я. «Можете начинать операцию. Мне нужны реквизиты для перевода аванса». Собеседник продиктовал номер счета. Пока обсуждали с командиром Грифов пропорции аванса и основной части гонорара, начал нудно сигналить из динамика второй входящий вызов. Я недовольно посмотрел на экран и увидел номер Аршавина. В трех словах, принимая второй звонок, приказал я. «Потеряли дружинников Старковского», как-то тяжело и угрюмо сообщил Ратый. Глава 18. «Перезвоню через 10 минут», глубоко вздохнув, ответил я и вернулся к разговору с Вольным. 40%, Роман Сергеевич, это адекватные условия. Если вас без проблем пропустят в безопасную зону, то основная часть оплаты станет приятным бонусом. Если не пропустят или с вами что-то случится в процессе выполнения задания, то я просто переведу остаток на счет объединения вольных. Договорились, Ярослав Константинович, ответил Роман. Я буду сообщать вам о ключевых точках выполнения контракта. Транспорт, чтобы добраться до места выполнения задания, я уже нашел. Выдвигаемся на погрузку сразу после получения аванса. У Витязей будем часов через 10, максимум 12. Тогда удачи, Роман Сергеевич, произнес я. Жду от вас новостей. Связь прервалась, и первое, что я сделал, это отправил наемнику 4 миллиона рублей. В качестве подтверждения, мне пришел стандартный договор от объединения вольных, а подразделение Грифов пропало из доступных для найма вариантов. Больших гарантий я получить не мог, но сумма аванса была недостаточно большой, чтобы глава отряда наемников решил нагло меня обмануть. Все же, это подразделение работало с очень крупными контрактами, иногда даже в составе родовых бригад. Далее, я быстро набрал Рыкова. Ожидаемо, вежливый женский голос сообщил мне, что абонент не абонент. Я набрал сообщение и отправил его. «Помощь в пути. Приказываю продержаться до ее прихода, боец», — добавил контакт Грифов и тяжело вздохнул. «Все ли возможное я сделал?» И тут же накатили странные чувства. Можно ли было решить проблему с Пожарским без привлечения Витязей? Уверен, можно было. Тем более, учитывая заинтересованность Седока. Однако, именно сейчас во мне всколыхнулся владыка Элрак. Падший, но не предавший. Вокруг особо никого не было, но я набрал номер Шатуна только когда уселся на заднем сиденье вездехода. Машина была припаркована неподалеку и сразу тронулась с места. Других дел у меня в Твери не было, и я заранее сказал охране, что нам нужно вернуться в имение как можно быстрее. «Говори». Когда Аршавин снял трубку, произнес я. «4 отряда по 25 человек, ваша светлость», произнес Ратый. «Не вернулись из патруля, шли вдоль границы аномальной зоны, но на удалении в 1,5 километра. Ежа, полос, кабан и сова. Все ребята знают порядок и обязаны были доложиться. Я отправил дежурную группу, но они даже следов машин не нашли. Бой был», — уточнил я. «Не было ничего, Сокол», — угрюмо ответил Аршавин. «Сам потом по маршруту прошел, чтобы убедиться. Ни следов боя, ни стрельбы, ни трупов чудовищ. Даже ни одной гильзы не нашел. Нигде ничего нет. Как в воду канули. Кто из аномальных тварей мог что-то подобное сделать?» — задал следующий вопрос я. «Не знаю, Сокол», — ошарашил меня ответом Ратый. «Я уже привык считать, что этот человек знает все про повадки аномальных тварей. Из ближайших окрестностей нашей границы на такое вообще никто не способен. 4 группы по 3 машины. И без малейших следов боя. Это слишком даже для четверок. Учитывая, что вот-вот начнется гон, и у нас на границе уже появилась колония красных муравьев, можно ожидать чего угодно», — начал рассуждать я. «Раз не было следов боя и трупов с обеих сторон, то были задействованы какие-то другие силы. Целей много, а значит и противников должно быть достаточно много. Наши люди и бойцы Старковского не сопротивлялись. Такое могло быть только при воздействии ментала. Кто из аномальных чудовищ выше 4-го ранга живет стаями и обладает аспектом ментала?» «Никто», — уверенно ответил Ратый. Тоже рассуждал в схожем ключе и не смог найти ответ. Даже в справочник официальный заглянул, но там тоже ничего такого нет, Сокол. Ментал — достаточно редкий аспект, Но монстров этого типа хватает. Просто ни один из них не может разом блокировать 25 человек, да еще и ветерана с защитным амулетом в придачу. Если только что-то из мифических пятерок выбралось из ядра зоны, но я в это не верю. Они бы не стали останавливаться и пошли дальше в обитаемые земли. Все еще теплится надежда, что это какая-то ошибка и группы ушли в аномалию, преследуя какого-то зверя. Но я пока не стал никого отправлять следом, потому что неясно, куда они направились. В последних точках маршрутов ситуация одна и та же. След просто обрывается. «Это не ментал, Шатун», невидящим взглядом уставившись в окно, ответил я. «Это пространство. Мне только вчера говорили, что этот гон будет богатым на тяжелые аспекты. Ментал, смерть, тьма и пространство. Тогда дело плохо, Сокол», с досадой ответил Аршавин. Ратай сильно расстроился, что сам не смог прийти к этому выводу. Возможно, потому, что в наших краях звери такого аспекта не появлялись даже во время гона. Мы уже вряд ли успеем что-то сделать, даже если найдем логово. «Что за зверь?» – уточнил я. «Россош», – ответил Шатун. «Четвертый ранг. Одиночная тварь, которая очень редко меняет место своего обитания. В основном потому, что уничтожить это существо на его территории практически невозможно. Чем дольше Россош живет на одном месте, тем более точно знает рельеф, точки расположения сплетения аспектов и особенности магического фона. Я пару раз слышал, что имперские егеря находили гнезда старых россожей в Сибири. И там было столько припасов, что тварь могла пережить даже конец света. Убить их смогли?» — задал наиболее важный в данной ситуации вопрос я. «Разумеется, Сокол», — хмыкнул Ратай. «Отрядом в 600 человек, только и всего, что потерялись десяток магов четвертого круга и полсотни троек. Хреново», — проворчал я. «Попробую найти какие-то следы на границе», — немного подумав, предложил Аршавин. «Пока местность для этого чудовища незнакомая, оно малыми прыжками двигается. Это уже потом, до километра каждый прыжок может быть. А зачем ему тогда все эти припасы, Шатун?» — озадаченно спросил я. «Если тварь за час может несколько десятков километров проверить, а этого не знает никто, Сокол», — вздохнул мой собеседник. «Мало информации по таким существам очень. Только и известно, что они к себе в нору тянут все возможное, будто планируют там десятилетиями оставаться». «Понятно», — задумчиво ответил я. «Пока не предпринимай ничего. Все патрули оттяни на километр от границы и ребят в Себыкино предупреди. Я у вас к полудню буду. Попробуем на месте разобраться». «Старковскому позвонили уже?» — «Еще ночью», — сообщил Аршавин. «Иван Николаевич выражает надежду, что силы рода Разумовских смогут найти пропавших и урегулировать ситуацию». «Понятно», — повторил я. Сосед решил выдержать паузу, прежде чем показывать свое отношение к моему роду. «Вполне возможно, что пропажа части дружинников станет подходящим поводом, чтобы увеличить дистанцию и попробовать отменить назначенные на следующую неделю учения второго потока. Не критично, ждите». Во дворе усадьбы полным ходом шла подготовка к триумфальной отправке младшей княжны в дальние поселения наших владений. Нюша с серьезным лицом ходила между коробками и внимательно изучала прикрепленные к ним списки. Одежда, вещи, мебель. Настя постаралась на славу и подготовила младшую сестру по всем правилам дальних путешествий. Наверное, так собирали принцесс, когда им нужно было ехать в соседнюю страну. Я выбрался из машины и хмуро осмотрел длинный ряд коробок. Младшая, заметив мое возвращение, быстро подошла ко мне и неуверенно произнесла: «Я думаю, что можно без всего этого обойтись, Яр. Это ведь не официальный визит. Уверен, что большая часть из этих вещей тебе не пригодится», — кивнул я. «Однако, если ты пойдешь навстречу тревоге старшей сестры, то она будет значительно меньше беспокоиться о твоей судьбе и отвлекать тебя от важных задач. Тогда придется брать все», — тяжело и очень печально вздохнула Нюша. Настроение младшей было мне очень понятно. Для нее самой изменилось не так много. Просто девочка стала размышлять более взвешенно и серьезно. А вот для нас с Настей все поменялось с ног на голову. Из вчерашнего беспомощного ребенка, которого страшно было отпускать от себя в людном месте, Анна превратилась в обычного подростка, который сам себе на уме, за несколько дней. Поэтому нам принять подобные изменения было значительно сложнее. «Иначе буду жить с телефоном в руках», — добавила сестричка. «Что с Шустриком?» — заметив, что в загоне никого нет, спросил я. «Она гуляет за оградой», — ответила девочка. «Перевозить ее неудобно в машине. Ей страшно очень. Поэтому шустрик недалеко от дороги будет двигаться. В случае чего, смогу быстро ее остановить или развернуть. Хорошо, кивнул я. Такой вариант меня вполне устраивал. Я опасался, что Нюша решит ехать на своем ручном звере до самой Сумани, и это могло вызвать лишние проблемы с людьми Старковского, которые и так были взбудоражены пропажей сослуживцев. Тогда собирай вещи, скажи ребятам, чтобы грузили все в вездеход. Если места не хватит, то пусть пикапы берут из оставшихся. Договаривал фразу уже на ходу. В воротах имения появился небольшой грузовик с логотипом артефактного дома Воронцовых. Водитель остановил машину у поста охраны и задал дружинникам пару вопросов. Потом двинулся к навесу для транспорта и уже там остановился окончательно. «Добрый день», — весело улыбнулся мне доставщик. «Князь Разумовский?» «Да», — кивнул я. «Распишитесь в приемке товара, пожалуйста», — протянув мне планшет с бумагами, попросил водитель. «И ребят бы ваших позвать для разгрузки, а то я один боюсь повредить что-нибудь». «Конечно», — ответил я и жестом подозвал нескольких бойцов, внимательно следивших за нашей беседой. «Разгружайте машину, парни. Все ящики с пометкой фиолетового стакана на второй этаж к моему кабинету. По сколько штук разложены амулеты?» «По 5 десятков, Ярослав Константинович», — тут же ответил курьер. «Александр Викторович велел передать, что все остальное фасовали тоже максимально компактно, чтобы перевозить было легко. Передай спасибо его сиятельству», — улыбнулся я. Распределение груза заняло минут 20. 6 ящиков с амулетами отправились в Сибыкино. В свете последних событий эта покупка могла стать жизненно важной для многих моих людей. Еще 2 загрузил в свой вездеход, чтобы передать Аршавину. Туда же бойцы отнесли артефактный барьер и пару одноразовых накопителей. Все остальные утащили к моему кабинету, а стол для работы с артефактами я приказал отнести на цокольный этаж и установить в сокровищнице. Это было самое защищенное место во всем особняке, защищенное во всех смыслах. Полноценного заклинательного покоя у меня не было, а защитить других обитателей усадьбы от моих экспериментов было необходимо. В итоге, выезд задержался почти до половины 12-го. Последние 30 минут я потратил на то, чтобы одним махом использовать треть потраченных на закупку в артефактном доме средств. Собранная цепь из одноразовых накопителей тянулась по всему коридору второго этажа. Я в последний раз проверил настройки пары ключевых накопителей и замкнул цепь на пополнение родовой сети. Действовать приходилось осторожно, поэтому я постарался максимально растянуть процесс. Если все пройдет без сбоев, то к вечеру весь объем маны уйдет в родовую сеть и приведет ее к тому состоянию, которое мне нужно. По пути в Сибыкино пришло сообщение от командира наемников. В нем было одно фото, вид из иллюминатора самолета на далекую саванну. Грифы уже были в пути. Нюша меня не отвлекала и неотрывно смотрела в окно. Там иногда мелькал силуэт ее ручного чудовища, которое двигалось параллельно дороге. Девочка временами хмурилась, и зверь тут же исчезал в зарослях. Контроль над улиткой у моей сестры был просто феноменальный. Нужно заехать с дальнего края поселка, когда до места оставалось всего несколько километров, приказал я водителю. Ворон молча кивнул и свернул на заросший проселок. Скорее всего, кто-то из бойцов сообщил Аршавину, что мы уже выехали, потому что Ратый ждал нас у внешнего забора поселка. С собой он взял Сашка, а тот притащил Лену. Пара наших машин выехала из леса, и представители встречающей делегации тут же двинулись нам навстречу. «Здравствуйте, Ярослав Константинович!» Радостно помахал мне рукой Сашок. Я к этому времени уже вылез из машины и помогал выбраться сестре. Аршавин невозмутимо следил за происходящим и не пытался начать разговор. Ратый правильно рассудил, что с ним мы поговорим позже. «А кто это с вами?» «Княжна Анна Константиновна Разумовская?» Тут же ответила Нюша и излишне высокомерно задрала нос. Опыта общения с людьми ей сильно не хватало, но этот вопрос легко решала практика. «Ишь, какая!» — восхищенно цокнула Елена. Девушка с жадным интересом рассматривала княжну, словно видела ребенка впервые. «Я даже не сразу понял, что интерес подруги старосты по большей части связан с одеждой моей сестры. Вместо привычного камуфляжа Нюша надела джинсовый костюм с каким-то цветочным орнаментом. «Здравствуйте, ваша светлость», чуть смутившись из-за реакции своей спутницы, поздоровался с моей сестрой Александр. «Добро пожаловать в Сумань, мы будем рады». Договорить Сашок не успел. Нюша внезапно насторожилась, а потом резко втянула ноздрями воздух, будто к чему-то принюхиваясь. Я тут же ощутил движение магического фона рядом с девочкой, запах которой заметила Анна, мог обнаружить только хороший маг. «Шустрик, ищи!» Указав рукой в сторону поселка, приказала княжна, и из кустов позади нас вывалилась гигантская улитка. Среди жителей Сумани возникла короткая паника. Лена вскинула винтовку, но Ратай моментально отобрал у девушки оружие. Сашок просто испуганно смотрел на приближающееся чудовище и даже не сразу понял, что происходит. Провожая взглядом Шустрика и мою сестру, которая успела ловко взобраться в седло, промычал староста поселка. Потом зверь ненадолго замер и ушел в рывок ускорения. «Это что вообще было? Следующую неделю княжна будет жить у вас в поселке», — невозмутимо произнес я. «Вам нужно будет познакомить ее со всеми обитателями фермы и, по возможности, безопасно показать ей других аномальных зверей выше второго ранга. Если найдется что-то вроде земляного рога, то будет просто отлично». «Мы», — растерянно выдавил из себя Сашей, — «я не уверен, что мы сумеем обеспечить подходящие условия для проживания вашей сестры, Ярослав Константинович. У нас просто, она неприхотлива», — отмахнулся я. «Выделите ей спальник и одеяло. Часть вещей моей сестры в машинах. С программой на первые дни определитесь сами. Думаю, Анна Константиновна захочет это время провести в вашем зверинце. Идемте, Николай Петрович, пора заняться делами». Ратай молча кивнул и пошел в сторону казарм, где мы расположили людей Старковского. Как и я, Аршавин не сомневался, что Нюша очень быстро сможет найти общий язык с местными обитателями. Судя по звукам и крикам, которые слышались от здания фермы, процесс налаживания связи уже начался. «Я с Сашком поговорил, ваша светлость», — добравшись до своего личного куска казармы, находившегося в дальнем углу здания и выделенного настоящими стенами, произнес Ратай. «Здесь раньше находилось что-то вроде медпункта, но Аршавин приспособил помещение для своих нужд. Они помогут найти тварь, но это может быть очень рискованно. Чудовище будет крайне агрессивно реагировать на любых чужаков, потому что сейчас у него нет логова, где оно может спрятаться. Если подтянем аспирантов, то может что-то и выгорит, но одними дружинниками точно не потянем». «Я амулетов привез для твоих ребят», — задумчиво произнес я. «Можно еще отряд из Себыкина, который со мной на муравьев ходил, взять, плюс маги, и накопителей у нас в достатке. Россошь не того порядка зверь, сокол», — тяжело ответил Аршавин. «Может и хватит того, что у нас есть, но крови много будет. Небольшое утешение, но финансовые дела рода точно поправить получится. Такие звери цену имеют заоблачную. Иногда даже егеря на помощь приходит, но тогда трофеи себе оставляют. Я бы и сейчас к ним обратился, но для нас это не вариант совсем». «Подумаю», — ответил я. В комнату зашел один из дружинников и сообщил Ратаю о прибывшем из патруля отряде. Аршавин ушел, а я некоторое время задумчиво смотрел на потрескавшуюся стену напротив. Потом достал телефон, поискал в сети нужный номер и принялся ждать ответа. «Приемная», — спустя несколько секунд послышался из динамика приятный женский голос. «Здравствуйте. По какому вы вопросу?» «Добрый день. Соедините меня с Евгением Александровичем», — попросил я. «Скажите, князь Разумовский звонит. Глава 19. Тверь. Центр города. Апартаменты семьи Антиповых. Шикарная квартира занимала весь верхний этаж элитного жилого комплекса. В ней имелся свой выход на крышу, где была организована уютная зона отдыха. На улице было немного прохладно, но стоявший под просторным навесом мужчина обильно потел. Он прижимал к уху мобильник и временами кивал, будто собеседник мог его видеть. «Да, отец», — уже в 10-й или 20-й по счету раз произнес княжич Антипов. Средний сын Алексея Андреевича не особенно любил заниматься родовыми делами, но в последнее время выбора у него не было. Старшего брата отправили куда-то за Урал, а о младшем даже думать не хотелось. «Разумеется, ваша светлость, все сделаю. Нужно встретить сына Петра Васильевича сегодня, Андрей», — продолжил выдавать инструкции глава рода Антиповых. Алексей Андреевич сейчас расслабленно лежал в большой горячей купели далеко от родных владений, на Дальнем Востоке империи. Его новые союзники обеспечили дорогого гостя всем необходимым, но это не меняло того факта, что какой-то 17-летний молокосос заставил могущественного князя бежать из родного дома. Любая мысль о Разумовском приводила князя в ярость. Однако он прекрасно умел направлять эту энергию в полезное русло. «Хруговы согласились стать нашими руками у Тверской аномальной зоны, и мы не можем допустить, чтобы наши друзья столкнулись с незапланированными трудностями. Покажешь все Хоругову-младшему. Познакомишь с Прохором и проведешь экскурсию по владению и особняку. Особняку? Осмелился переспросить Андрей. Мы передаем особняк, отец, мы все передаем, Андрей, угрюмо ответил князь. Ты сам, как только Петр Васильевич приедет в Тверь, ты все покажешь, уедешь в Москву. И до конца лета можешь заниматься чем угодно. Можешь даже куда-нибудь в Австрийскую империю слетать на отдых. А что будет в конце лета, отец? Пользуясь тем, что князь оказался неожиданно разговорчивым, осторожно уточнил княжич. «А это не твое дело, Андрей», — резко ответил Алексей Андреевич. «Твоя задача сделать так, чтобы род Антиповых покинул территорию Тверской губернии на пару месяцев, в полном составе, включая весь наш бизнес. Людей отправишь в отпуск за их счет, нужно немного сократить расходы из-за повышения налогов. Отец, род не может покинуть Тверь полностью», — неуверенно произнес Андрей. Главный врач лечебницы сказал, что Антона нельзя перевозить. «Забудь о нем, Андрей», — отмахнулся князь. «Теперь у меня два сына. Антон опозорил наш род своим поступком, и я не намерен о нем вспоминать. И вам не советую поднимать эту тему. Насколько оплатили счет в лечебнице?» «На пару лет, ваша светлость», — ответил княжич. «Ну и все тогда», — безразлично произнес Алексей Андреевич. «Номер Аркадия Петровича я тебе сейчас скину. К обеду он приедет из Москвы. Самолет уже сесть должен был». «Хорошо, отец», — ответил Андрей, и в телефоне послышались короткие гудки. «Ни прощания, ни каких-то напутствий или пожеланий. Впрочем, как и всегда, для главы рода Антиповых не только люди вокруг, но и его собственные дети оставались всего лишь инструментами достижения целей». Андрей сделал пару шагов в сторону и устало опустился в кресло. До прибытия представителя рода Хоруговых оставалось еще несколько часов, но Андрей был уверен, что гость с Дальнего Востока сильно задержится в столице. Правда, нарушать приказ отца было себе дороже, и княжич планировал сразу созвониться с Аркадием Петровичем. Даже посмотрел на экран телефона, где появилось сообщение от Алексея Андреевича, но оно тут же исчезло, сменившись номером входящего звонка. «Княжич Антипов, приняв вызов», — произнес Андрей. В последнее время ему так часто звонили с незнакомых номеров, что он уже перестал обращать на это внимание. «Здравствуйте, Андрей Алексеевич», — взволнованно произнес знакомый голос. «Глава рода запретил детям появляться в лечебнице, куда положили умирать их младшего брата, но как-то утрясти все моменты было необходимо. Этим тоже пришлось заниматься Андрею». Голос принадлежал главному врачу лечебницы, который сразу озадачился странной просьбой родственников пострадавшего и понял, что молодого парня положили к нему умирать. Чтобы принципиальный врач закрыл глаза на этот факт, пришлось значительно увеличить сумму содержания Антона на весь период. «Вы не поверите, что произошло. Он умер», — хмуро уточнил княжич. «На данный момент для всех это был самый адекватный и простой способ решения всех возникших проблем с младшим». «Что вы, Андрей Алексеевич?» – испуганно воскликнул главный врач. «Разве можно так говорить? Наше медицинское учреждение очень дорожит своей репутацией, и мы делаем все возможное, чтобы поставить пациентов на ноги в кратчайшие сроки. Мы взяли на себя ответственность и начали терапию, чтобы облегчить состояние вашего младшего брата. Самое удивительное, что терапия уже дала результаты, и Антон Алексеевич пришел в себя. Если динамика сохранится, то организм пострадавшего справится с отравлением аспектом тьмы и выведет все излишки из тела в течение пары недель. Потрясающая новость, будто пряча эти эмоции от самого себя, украдкой улыбнулся Андрей. И что вы от меня хотите, Константин Петрович? Чтобы вы приехали и проведали его как можно скорее, Андрей Алексеевич, немедленно ответил врач. Понимаю, что мы с вами изначально договаривались иначе, но сейчас вашему брату требуется максимальная поддержка со стороны родственников. «Понимаю, прикинув запас по времени», — ответил княжич. «Загляну к вам через час». Ехать было не так далеко, но Андрей решил взять время с запасом. По пути он позвонил Аркадию и убедился в своих предположениях. Гость с другого края необъятной империи хотел сперва насладиться чудесами столицы и уже после этого ехать в Тверскую глушь. На пороге лечебницы Андрея встретил сам главный врач. Выглядел Константин Петрович так, будто на Антипове-младшем он разработал инновационный способ лечения магических отравлений, который в будущем спасет десятки тысяч жизней, не меньше. «Еще раз здравствуйте, Константин Петрович», — кивнул медику Андрей. «Добрый день, Андрей Алексеевич», — кивнул врач и тут же указал на лестницу в дальнем конце холла. Из-за стойки регистрации на княжича заинтересованно посмотрела миловидная девушка, но парень не обратил на нее никакого внимания. «Сразу хочу сказать, что мы приложили массу усилий, чтобы добиться такого скорого результата. В связи с этим хочу обсудить с вами один вопрос. Изначально вы планировали, что ваш младший брат проведет у нас достаточно много времени. Если у вас получится поставить его на ноги, то всю оплату можете использовать на нужды лечебницы», мгновенно поняв, о чем говорит врач, отмахнулся княжич. За последнюю неделю у него так часто просили взятки, что он уже начал думать, что это основной инструмент работы рода Антиповых. «А если сумеете вернуть ему возможность работать с магией, то я удвою эту сумму. Для моего рода это мелочь. Слово дворянина. Мы сделаем все возможное, ваша светлость», алчно блеснув глазами, быстро ответил главный врач. «И положительная динамика в этом вопросе уже имеется. Вам сюда, Андрей Алексеевич. Не пугайтесь. Состояние вашего брата полностью стабильно. Просто, благодаря нашему инновационному методу, его организм довольно необычным способом выводит излишки аспекта тьмы». Дверь в палату открылась, и Андрей увидел у дальней стены всего одну кровать. Рядом с ней сидели две девушки в белых халатах. У каждой в руках были странные куски ткани, от которых фанило магией. Сотрудницы лечебницы что-то тихо говорили лежащему на кровати парню и обтирали его тряпками. «Вижу, ты неплохо проводишь время, брат», подойдя ближе, с улыбкой произнес Андрей. Антипов-младший выглядел неважно. Очень бледная и почти прозрачная кожа говорила о недавнем тяжелом состоянии. Плюс по всей поверхности тела постоянно выступали черные маслянистые капли, которые и убирали девушки. «Готов поменяться с тобой местами, Андрей», слабым, но достаточно твердым голосом ответил Антон. «Это вряд ли», усмехнулся средний сын князя Антипова. «Док говорит, что через пару недель можно вернуться к разговору о твоей выписке». «Раньше», неожиданно ответил Антипов-младший и посмотрел на брата удивительно трезвым и пронзительным взглядом. «Я восстановлюсь раньше, Антон», он так сказал.